находя за полезное, чтобы не всегда здесь с употреблением силы все делать. Сверх же того, должен я и в том по справедливости признаться, что Его Величество, не входя явным образом в содействование с нами, противностей, однако ж, никаких не делает. И хотя с оскорблением иногда и с натуральной просьбой, чтоб друзей его сберегали, но все почти по внутренним здесь моим мерам к исполнению допускает и удерживает преданных себе от безрассудной горячности. Скоро представился случай королю доказать свое послушание. В июне умер примас королевства. Для Репнина было очень важно, чтобы это место было занято преданным России человеком, и он остановился в своем выборе на известном референдаре, коронном графе Подосском, который более всех ему служил. Королю не нравился Подосский, бывший всегда его противником. Притом Станислав Август прочил это место брату своему, аббату Понятовскому. Несмотря на то, услыша от Репнина, что согласием на возведение Подосского в примасы он, король, покажет опыт своей дружбы и преданности к императрице, Станислав Август не стал противоречить. «Сие возвышение Подосского в примасы, — писал Репнин, — великое приумножение нашей инфлюенции здесь сделает. Он открытым образом мне предан был и как секретарь мой во всех настоящих обстоятельствах работал. Через его же возвышение увидит нация вся, сколь мы великолепно награждаем тех, кои нам прямо усердно служат. Увидит она, что можно совершенно полную доверенность иметь к покровительству нашего высочайшего двора, когда в самое сочинение столь оскорбительной королю конфедерации не мог он отказать первый чин в государстве тому точно, который в угодность России главным и начальным работником в том был. Преданность всего графа Подосского не может нам сомнительно быть, ибо он человек твердый, разумный и видящий ясно, что он головой, он им всем нам должен, и что, не быв пред сим в нашей партии, не имел он ничего, даже ни надежды быть ни самым последним епископом, столь двор ему всегда противен был. Одним словом, могу я по сущей справедливости донести, что совершенно ему верю, и что весьма важно сие есть дело для приращения нашего здесь кредита». От 11 июня Репнин получил известие о Радомской конфедерации от находившегося там с русским войском полковника Карра. 10 число назначено было днем избрания маршала конфедерации, и Карру дали знать, что избранный маршал должен дать присягу в верности всем пунктам акта конфедерации. Карр, не зная обрядов, соблюдаемых при конфедерациях, думал, что так и быть должно, тем более что и референдаль Подосский утверждал его в этом мнении. Но князь Радзивилл начал спорить, говоря, что он не примет на себя маршальского звания, прежде чем не увидит самого акта конфедерации, и сказал Карру, что был осторожен, их обманут, если Карр не велит прежде всего прочесть акт конфедерации. «Тут, — говорил Радзивилл, — есть какое-нибудь мошенничество». Действительно, при открытии заседания друзья воеводы Киевского Потоцкого по его приказанию стали кричать: «Не позволяем!» На каждый пункт акта конфедерации, приказывая переправлять. Когда же начали читать о диссидентах, то едва позволили окончить статью. Карр подошел к воеводе Киевскому и маршалу Мнишку и сказал, что это собрание сочтено было недействительным. И если они хотят переписывать акт конфедерации, то пусть знают, что он их к этому не допустит. И если нужда потребует, то употребит в дело все войска, находившиеся в его команде. Собрание разошлось. Карр объявил также киевскому воеводе, что покровительство императрицы их конфедерации обещано с тем условием, чтобы она направляла все их действия через своего посла, пребывающего в Варшаве, и чтобы в Радуме был обнародован точно такой же акт конфедерации, как и в Литве, слово в слово. Потоцкий отвечал очень сухо, что будет об этом стараться, хотя не имеет никакой надежды на успех. Но если в акте конфедерации впишется неудовольствие против короля, то он отвечает за успех всего остального. На это Карр отвечал ему, что Потоцкому непристойно заключать договоры с русским двором. И если он не хочет приступить к делу, как от него требуют, то очень хорошо сделает, когда уедет из Радома. Карр оканчивал свое письмо об этом Крепнину словами: «Не знаю, как вас благодарить за комиссию, мне порученную от вашего сиятельства быть при конфедерации. С утра до вечера или лгу, или бронюсь. Да что хуже всего, слов много, а дело не делается». Дело сделалось 12 июня. Маршалом конфедерации был выбран князь Радзивилл, и требуемый акт был подписан. В Радоме дело уладилось, но в Варшаве встретились препятствия относительно Подосского. 14 июня был у короля папский нунций. Станислав Август объявил ему, что дал слово возвести в достоинство примаса того, кого пожелает русская императрица, и так как из слов князя Репнина видно, что ее выбор должен пасть на референдаря Подосского, то он, король, предупреждает об этом нунция, чтобы при римском дворе не затевали споров относительно посвящения. Ибо он, король, делая это в угодность державе, который всем обязан, должен к ней же прибегнуть с просьбою о защите от таких оскорбительных его достоинству замашек. Нунций отвечал, что при римском дворе не могут спокойно видеть главою польского духовенства человека, который был так расположен в пользу диссидентов, и папа откажет ему в посвящении. Между тем успех при составлении конфедерации подал повод к усилению русских требований относительно диссидентов. Репнин получил приказание добиваться возможнейшего приближения диссидентов к равенству с католиками. Причем Панин писал ему: «Вы достигли бы самого верха славы, если бы на будущем сейме успели достигнуть того, чтоб тогда же наш белорусский архиерей посажен был в сенат с рекомендацию и советом королю от республики, чтобы несколько первых вакантных сенаторских мест было роздано диссидентам. Я чувствую и понимаю все те трудности, с которыми должно быть соединено исполнение такого намерения, да и самый недостаток персональных качеств нашего белорусского архиерея уже, думаю, довольно будет в том препятствовать, и потому, конечно, я не имею намерения это вам предписать, а только хотел, как другу моему, открыть мысль свою».